Глава вторая. Попытка к бегству. Спускаться в фойе Иван да Марья не стали. Санаторий они покинули через пустовавшую столовую. На кухне вовсю гремели кастрюли, и за их дребезгом никто не расслышал, как лязгнул засов на двери служебного входа. С той стороны на многократно крашенной двери висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Но пациенты санатория частенько тут прошмыгивали. Так было ближе, до моря. Вот и Жилин воспользовался тайной тропкой через садик между раскидистыми кустами магнолий прямо к ограде, где недоставало одного кованого прута. Щель оказывалась достаточной для тех, кто в меру упитан. Иван пролез первым и помог выбраться Марии. Та протащила за собой сумку, поправила платье и сказала очень серьезным голосом. «Если послезавтра война, что ты собираешься делать?» «Воевать», — обронил Жилин. «Я с тобой», — решительно заявила Нестеренко. «Маша!» — Мария помотала головой. «Коть, я не кулема какая, что станет за тебя цепляться и хныкать по любому поводу. Я, между прочим, майор авиации. Ты же не на танке воевать собрался, надеюсь?» «На истребителе», — улыбнулся Иван. «Ну вот, будем воевать вместе». Жилин задумался. Все уже продумано, все решено. И он терпеть не мог, когда кто-то нарушал его планы. Но совершить побег вдвоем с Машей — это может получиться. Одиночка всегда вызывает больше подозрений, чем парочка. И совесть мучить не будет. «Ладно», — сказал Иван, — «вместе так вместе». «Спасибо, Котя», — просияла женщина. «Идем». «А куда?» «На базар». «За продуктами?» «За документами. Билеты на поезд. Ты как брать собираешься?» «А, Б, пошли, Котя». На городской базар добрались по московской. Передав свой портфель Маше и поручив ей прикупить снеди в дорогу, Жилин отправился на поиски местных блатных. Это тоже входило в его план. Надо было поступать как можно более неожиданно и негласно. Купить билеты на поезд по своим собственным паспортам они с Машей могли, но тогда их поездка продлится недолго. Чтобы затеряться, следовало разжиться иными бумагами, а на черном рынке найдется все, только плати. Как и всякий базар, сочинское торжище притягивало к себе уголовничков всех мастей, от карманников-щипачей до скупщиков краденного и прочих преступных элементов. Иван никогда не имел дел с криминалом, но в детстве, и особенно в юности, постоянно пересекался со шпаной всякого пошиба. С матерью и сестрой они жили в седьмом проезде Марьиной рощи. Первый свой шрам он заработал именно там. Прохаживаясь вдоль рядов, Жилин внимательно разглядывал местную публику. Торговки да торговцы были в основном армянского обличия, хотя и русским духом тоже пахло. Иногда, прицениваясь, лишь бы не выделяться в толпе покупателей, Иван Федорович высматривал здешнюю гопоту. Несколько представителей сочинского дна он засек сходу. Вопрос, кому из них подойти? Благородные разбойники бывают только в слащавых оперетках. Вычислив среднее звено, Жилин приблизился к сапожнику, который довольно ловко подчинял обувку. Местная шушера раз за разом подходила к нему, что-то передавала, получала ЦУ и снова отправлялась в кружение, а кипчелы. Сапожных дел мастер глянул на Ивана из-под лобья. «Слушай, гражданин начальник!» — глумливо усмехнулся он, сверкая золотой коронкой. «Я такой же начальник, как ты, сапожник», — спокойно проговорил Жилин. «На базаре нет никого из органов, смотрел уже. Короче, я не из ваших. Единственное, мне нужен паспорт и оружие, пистолет или револьвер, неважно, сможешь достать. Заплачу или отдам камешками». «Женские цацки», — прищурился лжесапожник, кивая в сторону Марии. «Они», — по-прежнему спокойно сказал Иван. «Приходи завтра, сторгуемся». «Сегодня, сейчас». «Помочь, мастер», — прогудело сзади. «Этот фраерок...» Жилин чуть отшагнул назад и резко ударил локтем. «Ха!» — выдохнул помощник, сгибаясь. Полковник вцепился пальцами в его загривок, наклоняя еще ниже, перехватывая руку со свинчаткой и заламывая ее. Командировка в Китай кое-чему научила Рычагова, а тело запомнило. «Не мешай, когда дяди разговаривают», — сделал внушение Иван, отпуская громилу. «Шестери в сторонке и не лезь!» Помощничек дернулся было, но мастер подал знак, и тот угомонился. «Чую, ты непростой фраер», — протянул сапожник. «Ладно, помогу, но учти, останешься без штанов. Ксива нынче стоит дорого». «Сойдемся в цене», — усмехнулся Жилин. «Буба!» — подозвал мастер хмурого помощника. «Проводишь его к седому, скажешь от меня». «Пошли», — буркнул Буба. Он привел Ивана к лавке еще одного кустаря-одиночки. Седой и вправду был бел, как лунь. Зажав лупу глазом, он кривил рот, ковыряясь в механизме часов. «Седой, этот от мастера», — представил Жилина помощник и независимо удалился. «Чем могу?» — пропел часовщик, ловко починяя изделия Павла Буре. «Нужно два паспорта, на меня и на вон ту женщину». «Все?» «Желательно пистолет или револьвер». Седой кивнул. Тут как раз шестеренка встала на место, и часы мелодично прозвонили. «Превосходно!» — пропел часовщик и поднялся. Порывшись в дальнем углу, он обернулся, посмотрел на Ивана, словно фотографируя, перетасовал целую стопку документов и выбрал самый подходящий. «Будете Рамзаном Бихоевым», — сказал он, протягивая Жилину потрепанный паспорт. На фото был запечатлен усатенький молодчик, чернявый и мрачный, словно обиженный. «А вот дама ваша... волос уж больно короток. А попросите-ка ее сюда». Иван выглянул из лавки и сделал знак Марии. Женщина подошла к лавке часовщика, рассеянно оглядела будильники, хронометры и прочие приборы, и лишь затем вошла внутрь. «Доброе утро, мадам!» — пропел Седой. — «Извольте примерить». Он протянул Маше светлый парик, и та неуверенно натянула его на голову. Покривилась. — «Да вы не беспокойтесь, он чистый». Жилин с интересом посмотрел на свою подругу. В обрамлении светлых волос до плеч она стала неузнаваема. Мало того, в майоре авиации появился некий шарм. — «Больше не стригись», — улыбнулся Иван. — «Тебе так идет». — «Да? Ваш паспорт, мадам», — прожурчал часовщик. «Светлана Славина?» «Да, Светочка», — усмехнулся Жилин и вытащил из кармана Машины серьги. «Этого хватит?» «Ну...» — затянул Седой. Иван молча добавил перстень. «Годится». Почти новый ТТ с запасной обоймой обошелся в нитку жемчуга и брошь с изумрудом. «В расчете». Рамзан и Светлана чинно покинули лавку часовщика. Никто из деловых не сделал им предъяв, да и приятная тяжесть ТТшника, засунутого за пояс, успокаивала. Выйдя из ворот, Жилин столкнулся с Бубой. Помощничек подпирал ограду, но тут же, завидев своего обидчика, оттолкнулся плечом и выплюнул жеванную папиросину. «Не спеши, фраерок, мы с тобой не договорили». В руке у Бубы щелкнул, эффектно раскладываясь, нож. «Убери железяку, придурок», — холодно сказал Иван. «Не то сломаю руку». Буба не внял. Железяка раскроила воздух крест-накрест, а затем помощник сделал выпад. Жилин не двигался до самого последнего момента, после чего прянул в сторону, уворачиваясь от секущего лезвия, перехватил руку Бубы и коротким ударом сломал ее. Шестерка завизжал, приседая от боли в локте. «Ты мне руку сломал!» «А я тебя, кажется, предупреждал. Пошли, Света!» Двумя часами позже Бихоев и Славина сели на поезд до Липецка. Света, которая Маша, запросилась на верхнюю полку, и Рамзан, который Иван, галантно уступил даме.